Come on. Woo! Вот так вот. Well, listen, you guys. Ребят. My name is Jeremy Nelson. Меня зовут Джереми Нелсон. Many of you might know that. Может быть, уже и так многие знали. We've been coming here to Germany. Мы приехали в Германию. With these amazing pastors. С этими удивительными пасторами. Pastor Alex and Ilana. Ilana, Андрей. We're thankful for them. К Алексу с Леной. And it's been almost 10 years now. Мы уже почти 10 лет знакомы. That we've been coming. Мы сюда приезжали даже больше 10 лет. And we thank God for this. И благодарим Бога за это. And we thank God for all of you. И за каждого из вас мы благодарны Богу. Was there anybody that came to the very first time when we were here? Кто пришел вообще первый раз сегодня? If that's you, wave at me. Whoa, сколько вас? Wave at me, Alex. Look at this. Смотри, Саша, смотри. How many came to the very first meeting? Кто первый раз пришел вообще? When we came with James Maloney. А кто из вас пришел на первое собрание, когда был Джеймс Малони? Джеймс Малони. Way back in the day. Wave if this you. 10 лет назад, когда еще вы были. Wow, come on. These guys been here from the beginning. Да, вы прямо от начала. Welcome those of you that are new. И, конечно же, мы рады тех, кто впервые пришел сейчас. Listen, last night. В прошлый вечер. We had an amazing time. У нас такое классное время было. Miracles were breaking out. Чудеса были. People getting healed. Люди исцелялись. But the end of the meeting. Но в конце служения. The presence of God came. Божье присутствие было настолько сильным. The kind of presence. Такое присутствие. You don't even want to move. Тебе не хочется никуда уходить. Because if you move, потому что если ты дернешься, you might miss a moment in God. Такое чувство, что ты потеряешь момент в Боге. See, I don't want to miss a thing God has. Я ничего не хочу потерять вообще. I want everything that Jesus has for me. Я хочу, чтобы все, что Иисус приготовил для меня, I want to receive it. Чтобы я получил бы. See, that is the kingdom of God DNA. Это и есть ДНК царства. That we have a hunger for the things of God. Чтобы у нас был бы голод по Божьим вещам. Beyond a hunger for the things of the world. По Божьему, да, то, что Он предлагает нам. That our treasure в мире would be the presence of God. Ну, для нас в этом мире сокровище — это Божье присутствие. You guys ready? Вы готовы? See, you ready for another impartation? Вы готовы к следующей передаче? See, this morning. Этим утром I want to talk to you about the kingly anointing. Я буду говорить о царском помазании. In fact, we're going to talk about the oil of God. Мы будем говорить про елей Божий. And how God anointed David as king. И как Бог помазал Давида в цари. Listen, I believe today. Я верю, что сегодня God's going to anoint people to rule and reign. Бог помажет людей для управления царствованием. To rule and reign in His kingdom. Управлять и царствовать в Его царстве. And to release the authority of God. И высвобождать авторитеты Божии. Over the devil in his kingdom. Прямо в царстве сатаны. See, I'm telling you, we're supposed to have joy. Потому что нам нужно обладать радостью. In everything that we do. Во всем, что мы делаем. But yet at times. Но бывают времена. It feels like we go through stuff. Такое чувство, что ты стоишь на месте. But how many know you can go through a test, a trial. Но в действительности же. Filled with the joy of the Lord. Мы можем проходить испытания с радостью. Filled with the Holy Ghost and power. Исполненными Святого Духа. And eventually. И в конечном итоге. When you've spent time with Jesus. Когда если ты будешь проводить время с Иисусом, you start to carry breakthrough anointing. Ты понесешь на себе помазание для прорыва. See, we're going to look at the anointing of David. Так что мы сейчас смотрим на помазание Давида. Because I want you to see something. И давайте мы сейчас увидим что-то. The anointing of God. Помазание Божье. It works in you. Работает в тебе. To, for every good work of the kingdom. Для всякого доброго дела в царстве. And sometimes. И иногда. Even when it doesn't feel like anything is happening. Когда ты не видишь ничего происходящего вокруг себя. God is working things out for the good of those who love Him. Бог все равно творит все во благо к тем, кто Его любит. Now look at this in 1 Samuel chapter 16. 1 Царств, 16 глава. Starting in verse 1. С первого стиха. It says, "Now the Lord said to Samuel, 'How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons.'" И сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею Вифлеямлянину. Ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Now listen, I want you to see the narrative of this story. И суть истории вот в чем. God just rejected Saul as the king over Israel. Бог только что отверг Саула, чтобы не царствовал бы. And the reason why he rejected him, а почему он отверг Саула? Was because he was disobedient. Потому что тот был непослушным. See, if we want to advance in the things of God, we got to be radically obedient. Если ты хочешь ходить в вещах Божьих, в делах Божьих, нужно быть послушным. We got to learn to hear the voice of God and do the voice of God. Нужно слышать Божий голос и тут же исполнять его. See, God told Saul. И Бог сказал Саулу. Saul, I want you to go to a city of the Philistines. Саул, ты должен пойти на филистимлян. I want you to wipe out all life in that city. Убить всех их. From the people even to the animals. От людей до животных. See, God knew, Бог-то знал, that the Philistines, что филистимляне, if they were allowed to live and be amongst the Israelites, если позволить им жить среди израильтян, he knew that the false gods of the Philistines would impact Israel. То, конечно же, лжебоги в конечном итоге появятся уже среди самих израильтян, да, влияние будет. So the principle was destroy all idolatry. Поэтому нужно было уничтожить все идолопоклонство. Destroy every false thing that comes against God. Ложное, все, что идет против Бога. But the Bible says, но Библия говорит, that Saul would not do that. Саул так не поступил. Saul destroyed most of the life. Он уничтожил большинство из, see, из as всего. A king of Israel, а как царь Израиля, he should have done what God said to он do, должен был исполнить все, что Бог сказал. But he did what he wanted to do. Но он исполнил то, что захотел сам so исполнить. What did he do? И что же было? He spared the king, он пожалел царя. And he spared some of the best animals. И самых лучших животных. And he made a spiritual excuse. И еще потом так извиняясь говорит. Там, he said, oh, we'll spare the best animals to make a sacrifice to the Lord. Мы это для Господа самое лучшее сохранили. Для Господа. And then what did he do? И дальше что было? He took the king as his trophy. Он взял, пожалел царя как трофей. Значит. See, in those days, в те дни, it was the glory of a king, это была почесть для царя, to defeat another king. Побеждая другого царя, and what they would do, что сделать с ним? Is the winning king, побеждающий царь, would sit in a chariot with two white horses, ехал на колеснице, and they would put the losing king in a cage behind them, а проигравшего царя заключали в цепи, в клетку, and they would attach some of the animals from that kingdom, и вот влекли его за собой, и там еще некоторых животных влекли, and they would triumph in their city throughout the city, showing off their victory. По всему городу делали такой вот на триумф, триумфальное шествие, чтобы опозорить того. See, Saul's sin, грех Саула, was that he was disobedient to God, было в том, что он был непослушен Богу до конца. But it was also that he wanted the glory for himself. Также он хотел себе славы, почести. See, he misused the kingly anointing on his life. Он неправильно использовал, употребил Божье царское помазание в своей жизни. And we know that Saul, и мы знаем также, что Саул, was only chosen as king, был избран в цари, because Israel was rebellious anyway. Потому что, ну, израильтяне все равно были непослушными. They said, God, we want a king to rule over. We don't want to talk to you. А мы израильтяне говорили, мы хотим себе царя, ну как у прочих народов. See, this is what's going on right. Они отвергли Бога, так что вот контекст такой. And God is telling the prophet. И Бог говорит теперь пророку. How long will you mourn for Saul? Как долго ты будешь печалиться из-за Саула? For I've chosen another one amongst the sons of Jesse. Есть другой царь. One that I can anoint. Того, которого я помажу. One that I can appoint. Назначу. And one that will do the will of my heart. И он исполнит все желания мои. See, God's not looking for perfect people. Бог не ищет совершенных людей. He's looking for obedient people. Он ищет послушных людей. He's not looking for religious people. Он не ищет религиозных людей. He's looking for men and women that are after God's own heart. Он ищет людей, которые будут любить Бога. And when he can find those, и где же он найдет их? He'll pour his oil out on their lives. Он, когда он найдет их, он будет выливать свой елей на них. You know what I love about God? Знаете, что еще интересно? He doesn't choose the ones that we would choose. Бог выбирает не тех, кого мы избрали. He doesn't choose the ones that we would think about being chosen. Мы бы их точно не избрали бы. In fact, the Bible tells us. И даже Библия говорит. That when Samuel, когда Самуил goes into Bethlehem, пришел в Вифлеем, and as he goes through the gates, когда он прошел через ворота, he calls for a sacrifice. Он хотел принести в жертву. And invites the family of Jesse. И пригласил семью Иессе. And all of them come to a dinner. И все пришли на эту встречу. Now Samuel knows I'm going to anoint one of these sons as the next king over Israel. И Самуил знал, что один из них будет точно царем. And one by one, один за другим он подходил. He goes to each of the sons. Он к каждому сыновья подходил. The first son was the one named Eliab. Первый был Илиав. He was handsome. He was big in stature. Симпатичный такой, накачанный. When Samuel saw him, he said, "Surely this one is Samuel the king." Посмотрел, точно он. And the Lord said, "Nah." А Бог говорит, только не он. Nope, not him. Нет, не он. And then the next one, maybe следующий. This. Adonabab is the king. Там Надав, там еще no, был. Нет, не он. So on, so on, и так дальше, so on. И так дальше. All the way down to the last one. До самого последнего. And the Lord said to Samuel, и Бог говорит Самуилу. Man judges of the outward appearance, but I judge of the heart. Ты смотришь на внешность, но я смотрю на сердце. See, that should make someone in here happy. Вот тут вы должны были обрадоваться. Because that means that it's not about what people see in the outside. Так что это не то, что люди видят в тебе вокруг. But it's about what God is doing on the inside. Бог в тебе внутри производит. And if you understand that, если бы ты это понял бы, and you are intimate with God, you love Him. Ты бы больше время с Ним проводил бы, с Богом. He'll choose you. И тогда Он избирает. The least likely to rule and to reign. Чтобы царствовать и управлять. So Samuel. И тогда Самуил. Do you have one more child? He says to the. Говорит. Отцу. А у тебя есть еще кто-то из сыновей, может быть? Yeah, there's one out in the field. Да, точно, есть один Паша сейчас. That's David. He's looking after the sheep. Овцами. Он там с овцами возится, Давид. He says, bring him in. Так давай сюда его. We're not going to eat until he comes. Мы не начнем ужинать, пока он не придет. Now listen, how many know this story is very peculiar? Вы знаете, эта история очень важна в деталях. There are six sons. Шесть сыновей. And there's one in the field taking care of sheep. И один еще с овцами где-то в поле работает. Who was not even invited to the service. Последнего даже не позвали на богослужение. You know what the Bible says about David? А что Библия говорит о Давиде? David penned this himself, the psalmist. Давид же сам про себя написал в псалмах. David said, "In sin my mother conceived me." Во грехе меня родила мать моя. See, I believe the reason why. Я думаю, что он это написал, потому David что. David was not invited to the actual party. Ну, он не был-то приглашен к застолью. Was because in the natural. Потому что так случилось в жизни. He was a mistake of his father. Что это была ошибка отца. He was an illegitimate son. Может быть, он был незаконным сыном своей матери. How many know that God likes to take our mistakes? А вы знаете, что Бог использует наши человеческие and ошибки. He likes to turn them around for good. И просто употребляет их во славу себе. He likes to get glory. Чтобы Бог был прославлен. See, I don't care where you've been, I don't care what you've done. Не важно, откуда ты приехал, какое у тебя прошлое. It doesn't matter to God. Богу это вообще не важно. If you love him, если ты просто любишь его, he will put his anointing on он изольет свой елей на тебя. So here comes David. Вот Давид приходит. And he's at the table now. Он теперь уже сел за стол. He just came from the stinky, poopy, nasty sheep. С поля вонючий, грязный пришел. And he's got to go to the end of the table over here. Подходит к краю стола. All of his brothers are sitting все there. Все братья тут уже сидят. And they've got to watch the prophet put the oil on his head. Все наблюдают, как пророк будет выливать масло. How many know he was probably looking at his brothers? И он, наверное, смотрел на братьев. Ну что, пацаны? Oil's dripping down. Потому что елей течет. He's looking at Eliab. Он смотрит на Елиава. I'm the king. Я теперь царь над вами. What a moment for David, right? Какой момент, да, был сказать? You know. The prophet leaves. Пророк уезжает. And after Samuel goes. Ну а потом Самуил. How many know David was probably like, I'm the king. Наверное, может быть, Давид где-то внутри подумал, я But сам. You know what David's father said? А отец Давида говорит. He said, hey, king. Послушай, царек, ты get наш. Back out there with the sheep right now. Пошел обратно на поле быстро. Goes back out in the sheep. Пошел на поле обратно быстро. The brothers are laughing. И тут братья уже братья смеются, ржут над ним. David, the next king. Давид, царь, нашелся. That prophet must have lost his mind. Пророк просто уже, ну, у него старческая. Просто уже маразм старческий. Ошибся. You know what I love about the anointing of God? Но знаете, помазание Божье. Even when nobody else sees your calling. Делает то, что когда никто не видит тебя. Even when nobody else believes in you. Никто в тебя не верит. The anointing of God starts to work in your life. Помазание начинает само работать на тебя. And all of a sudden, in everyday life, God starts showing up. И вдруг Бог начинает проявляться в жизни Давида каждый день. You know, it's interesting. Это интересно. David gets anointed by the prophet. Давида, значит, помазали в цари. And then he's told. Get back out there with the sheep. Его отправили обратно к овцам. Come on, how many know it's like that? Ну, в жизни вы же знаете, это you так. You get a prophetic word, right? Такое мощное пророческое помазание someone здесь. Someone calls someone out. Тебя вызвали, тебя отправили. You're about to get hundreds of thousands of dollars. Ты будешь сотни тысяч. Millions of dollars. Миллионы баксов у тебя you're будет. A businessman, you're Европа a businesswoman. Через тебя спасется. The person receiving the word. Человек принимает слово. And then when they leave, а потом, когда все разъезжаются, they check their bank account. Ты смотришь банковский счет. And it's still zero. Как ноль был, так и остался. How many know that the word of the Lord will test you? Слово Господне испытает тебя. But the word of the Lord is working something in you. Но также слово Господне работает в тебе. To produce the character and nature in you to walk out the word. Чтобы в тебе был характер Божий, достойный этого призвания. И вот Давид получает слово от царства. Помазание начинает работать в его жизни. Фактически, само помазание и открывает двери теперь для тебя. Двери, которые никто из людей не сможет закрыть. Here's Saul, he's in his palace. Вот Саул во дворце сидит. The Spirit of God left his life. Дух Божий оставил его. And now he's tormented with demons. И теперь бесы его мучают. I mean, no, that's the saddest thing you can read about in the Bible. Это самое печальное, что можно прочитать в Библии. Because earlier in his life he was a normal man. Потому что раньше он был обычным человеком. And the Bible says the anointing came on him. Потом сказано, помазание сошло на Саула. And he was changed. И он был изменен. I want to just say something to you today. Вот что-то нужно сказать сейчас. God can put a gift in your life. Бог может дать тебе дар. God can put oil on you. Может дать тебе помазание. But it's up to you to make sure your character is right. Но дальше все зависит от тебя, что с твоим характером. See, we got to work our salvation out. Нам же нужно совершать свое спасение. With fear and trembling before the Lord. В благоговении, в трепете перед Господом. How do we do that? Как нам это делать? We stay in the Word. Мы стоим в Слове. We stay in prayer. Мы молимся. We stay in worship. Мы поклоняемся. We live the things of God. Мы живем правильно. Not just at church. Не просто в церкви. Not just at the conference. И не только на правильные мы на конференции. Но как Давид. We're worshipers when nobody's watching. Мы поклоняемся, когда никто не смотрит даже на нас. You know what happens to David? Что было с Давидом? The anointing of God starts working in everyday life. Помазание стало работать каждый день в его жизни. God starts opening doors for him. Бог начинает открывать двери для него. You know the Bible says that David would play his harп. Знаете, там же написано, что он играл на гуслях. На арфе играл, поклонялся. К нам с овцами еще. And what's interesting, а потом, he did that before he got anointed. Знаете, он же раньше еще играл до помазания. But after he got anointed, но после помазания, all of a sudden everybody in the kingdom began to notice. Вдруг все в царстве начали его замечать. Began to notice his gift. Начинают замечать его дар. In fact, Saul, даже Саул, started being oppressed by a demon. Стал одержимым бесом. And so they said, well, we can get you somebody to play. И когда он стал одержимым, то люди сказали, мы тебе найдем кого-то, кто умеет молиться, чтобы мир Божий был бы на тебе. Said, go get the king a musician. Давайте музыкантов царских. I'm telling you, one of the soldiers probably said, oh, I know a guy. Наверное, тогда-то один из солдат сказали, ребят, я знаю одного. Every time I walk by Jesse's house, каждый раз, когда я проходил мимо того дома Иосии, там есть Давид. That little hippie boy. Хипарь такой волосатый. He's up there with his horn. Грязный, вонючий, но у него гитара. He said, oftentimes I stop by the side of the road and I eat my food. И я всегда, когда гамбургер ел там рядом, застревал, просто чтобы прослушать это прославление снова. Давай его лучше позовем. See, before he was anointed, до того, как он был помазан. The king's man just rode by. Может быть, даже раньше люди не замечали все это пение. But now people are going, ooh, who is that up on the hill? А теперь люди такие, слушайте, а кто там прячет, кто там поет? And they go, bring him right now to the palace. Ну-ка, давайте его во дворец, на сцену, bring him into the palace. Давайте его сюда. I mean, you got to understand. Вот надо видеть эту картину всю. He goes from nobody knowing who he is. Он поднимается из абсолютной безызвестности. His father forgets to invite him to the anointing service. Собственно, отец забыл позвать его на ужин. And hated by all his brothers. Братья его ненавидели. To now he's in the palace with the king. И теперь он во дворце на сцене. He's over there playing the harp. И играет там на арфе. Now what's interesting about it? Вот что интересно. Is throughout your days and throughout your calling. На протяжении всех дней твоей жизни призвания. God will release prophetic words to us. Бог будет высвобождать пророческие слова. He'll encourage us with his. Вдохновлять нас. With his perspective. Говорить, что будет дальше. He'll encourage us with his heart. Он будет вдохновлять нас словом своим. And sometimes he'll give you a glimpse of your destiny. И иногда тебя будут вызывать сюда, чтобы дать тебе, знаете, to keep you encouraged enough to fight for your почувствовать destiny. Почувствовать вкус, за что ты будешь дальше сражаться в жизни. See, here's David. И вот Давид. Samuel the prophet poured a horn of oil over his head. Самуил пролил елей. He said, you're the king. И говорит, ты царь. After he's done, после всего этого, the father says, get back out there with the sheep. Отец, мы знаем, послал его назад на поле. Doesn't feel too kingly, does it? То есть вообще себя царем не чувствовал. But then he gets called into the palace of the king. А теперь его во дворец позвали. The anointing of God was working to open doors. Помазание работает, чтобы открывать новые двери. And when he gets into the palace of the king, и вот он во дворце. He starts playing his harp. Начинает играть на гитаре. And there's an anointing that comes. Помазание сходит. But it didn't last long. Но ненадолго. Because the king took a spear. Потому что царь взял копье. And he threw it at David. David еле увернулся. I mean, no, David grabbed his harp. He was like, взял гитару и побежал домой, наверное. He was out of there. You know what I'm saying? Убежал оттуда. And you know what's interesting? И интересно дальше. Is did you know? Знаете? I believe God was giving him a glimpse of the kingdom. Я думаю, Бог дал ему вкусить будущее царство. Some people go, what do you mean? He had a spear thrown at him. Что там был ведь дух на нем? Put yourself in his shoes. Просто представьте себя на его месте. If the king's throne was right there, если бы там был бы трон, the backdrop of the whole throne of Israel, трон всего Израиля. Here's David playing the harp. А тут Давид перед ним играет на арфе. God is giving him a glimpse of the throne right before his eyes. Бог дал ему вкусить, что такое царствование, прямо перед глазами он это все видел. He's showing him a picture of his destiny. Он увидел картину своей судьбы. And even though the time was not then, it was to come. Хотя время еще не настало царствовать ему. But God put him in a place where he could see. Бог просто поместил его, чтобы он увидел бы. He could see where he was going to be one day. Он увидел бы, где он будет однажды. See, some of you might feel that way. Кому-то из вас это надо сейчас понять. When I first got saved, я помню, когда я уверовал. I first got into ministry, когда я пришел в служение потом. Listen, my wife Miranda and I, моя жена Миранда. We've seen almost 5 million Muslims saved. Вот к сегодняшнему дню мы увидели 5 миллионов спасенных мусульман через наше служение за последние 5 лет. And I remember when I first got saved. Но когда я только-только уверовал. I got these words. Это слово пришло ко мне. You're going to be in stadiums. Ты будешь на стадионах. You're going to preach the gospel all over the world. Ты будешь проповедовать Евангелие по всему миру. I remember I got so excited. Я помню, так обрадовался. I made a website. Что аж сайт себе в интернете создал. Living at his feet ministries. Какое-то служение. And then I was like, okay, when's it going to happen? Живя у его ног, я так назвал. I remember I was waiting on the Lord. Я помню, я ожидал от Господа, когда же. After 1 month, no stadiums. Месяц спустя, ни одного стадиона. After 2 months, I just praying in tongues. Шакалабабаба. 2 месяца прошло, я просто на языках молюсь, без стадионов. One grandma invited me to their house. И одна бабушка позвала меня домой. With 5 other grandmas. И там еще было 5 бабушек. And they offered to make me lunch. И они собрали проживание, чтобы мне поужинать. Я начал им проповедовать. So I went. Да, я пошел туда к and ним. When I showed up, и когда я появился, I looked at them, посмотрел на них. And I went, God, where are the stadiums? Я сказал, Господь, а стадионы? But then I said, you know what, God, I'm gonna preach to the grandmas like I'm in a stadium. Ладно, буду бабушкам как на стадионе and проповедовать. I preached so hard, I'm telling you. Так мощно им задвигал. I spit on every grandma. Я плевал буквально на каждую из них, когда проповедовал. I mean, listen. And you know it's wild. Это было дико. Then I would a big concert would come. Потом был какой-то концерт. And I go to the concert. Я пошел на концерт. And I'd be in the crowd with 10,000 people. 10,000 человек. Я в толпе. And I'd be watching. Я наблюдал. And I'd be imagining I was on the stage. Я представлял себя на сцене. But I could see a stage. Я как бы видел ту сцену. And so I took that picture. Так что я запомнил картинку. God, I thank you, that's my destiny. Спасибо, Господь, за мою судьбу. And I began to pray and I began to decree. Я начал молиться, провозглашать. And then one day I got invited. И однажды меня позвали. To pray the 2-minute prayer. Помолиться 2 минутки со сцены. At the big stadium. Огромный стадион. Oh, I'm telling you. Ох, ребята, я вам скажу. I got up there. Я зашел на сцену. It was the fastest anointed, most powerful 2 minutes. Это были самые длинные, помазанные 2 минуты моей жизни. It was so anointed, I took 4 minutes. Аж на 4 минуты я задержался на сцене. And I got yelled at. Я кричал. And I was just throwing down. Ох, я орал и связывал там. And then it's like they had the hook. И пришлось за крючок меня вытягивать оттуда. And they pulled me out. Просто тянуть меня thought, за шнур. Thank God I've been in the stadium. Я подумал, слава тебе, Господь, я был уже the на сцене. People have seen me, they'll get on my website. Люди меня видели, зайдут на мой веб-сайт. The next week. На следующей неделе. Nothing. Никто не зашел. The next week. Неделя еще прошла. Nothing again. Ничего больше. See, it was a humble beginning. Это было смиренное начало. But now we do stadiums. Сейчас regularly. Стадионы постоянно. Now we do stuff way too big for stadiums. Сейчас мы делаем то, что в стадионах не умещается. A month and a half ago I preached to 500,000 people in one service in Pakistan. Полтора месяца назад я в Пакистане проповедовал за одно богослужение 1,5 миллиона было на поле. See, but the anointing of God works. Помазание будет работать на тебя. In you to produce a fruit so that you can step into your calling. Произведет такие результаты в твоем призвании. So could you imagine David, right? Давайте к Давиду вернемся. David gets anointed with oil by the prophet. Давида помазали. Here's his dad. Вот его папа. Get back out there with the sheep, пошел на работу, сынок. And then he's going back, man. Он пошел на работу, сынок. Такой. Now he's out there playing. And then they're like, oh, come, Saul wants to have you in the courts. Теперь Саул говорит, зовут тебя играть. He's thinking in his head, I made it, I'm in the courts now. Yes, я теперь снова во дворце. Spear gets thrown. Знаете, прямо у трона там. Буду... Копье полетело, он вернулся. Что дальше? Get back out there in the field with the sheep. На поле, опять к овцам. Again? Опять к овцам. I'm the king of Israel. Я уже почти царем стал. See, some of you are gonna relate with this. Ох, вы видите себя. Because God wants to give us glimpses. Бог дает нам вкусить, почувствовать. But God also wants to accelerate time. Но также у него есть время ускорения. See, we're all in different places. Мы просто сейчас в разных периодах жизни. Some of you might be at the beginning of your journey. У кого-то все только начинается. Кто-то уже входит в царское помазание. Because it's a moment of the Lord releasing a breakthrough. Так что Бог каждому дает свой прорыв. So now David's back out with the sheep again. Итак, Давид снова на поле пасет овец. But the anointing of God is working in everyday life. Но помазание, как мы уже сказали, каждый день работает на него. Now I want you to look at the scripture. Теперь посмотрим Писание. Because it says in 1 Samuel 17, 17 глава, verses 34 and 35, it says, but David said to Saul, David сказал Саулу, your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear took a lamb out of the flock, I went after it and I struck it and delivered the lamb from its mouth, and when it arose against me, I caught it by the beard and I struck it and killed it. Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь, я уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасть его. Да. See, David. Давид. Was anointed for victory. Был помазан на победу. He was anointed as a king. Был помазан как царь. And that anointing was working in him. И это помазание работало на него. See, way before he slayed a Goliath, way before he slayed a giant. Еще задолго до того, как он убьет Голиафа. He slayed bears and he slayed lions. Убил льва и медведя. You know, there's no mention of a slingshot in this period. Но там мы не читаем про льва и медведя в его биографии. You gotta understand what was going on with David. Мы в реальности не знаем, что у него в жизни происходило. He was the first superhero. Он фактически был первым супергероем. Superhero anointing. Помазанные мстители там. You know all the movies? Помните фильмы этих супергероев? They're just about the Bible. Это все они из Библии взяли. I mean, know the Flash. Флэш, который носится туда-сюда. All that is Elijah. Это Илья. When he told the king, you better get off the mountain before the rain stops you. Давай беги, сейчас дождик начнется, запрягай колесницу. And the Bible says he girded up his loins and outran the chariot to Jezreel. По сути, он обежал даже царя быстрее. See, David was the first super soldier anointed by God. Ну, а Давид тогда был там капитан, ну, который сражается. In fact, it says that when a bear or when a lion would take a sheep, он говорит, когда лев или медведь брал овцу. It actually doesn't say when one bear or one lion. It says when bears or lions. Там, когда лев или медведь, может быть даже не один это был. Which means there could have been more than one. То что это было больше, чем один раз. But here's what it says: he grabbed the lion by the beard and pop. Я брал его за бороду, за космы, я как его швырял об коленку там. Now, if you've ever been in front of a real lion, слушай, если вы видели когда-то медведя, да? There ain't no way you're gonna grab the lion's mane. Как ты возьмешь его там за космы? Это невозможно. Because that lion will destroy you. Он тебя съест. But not if you're anointed. Но если ты помазан. So you got to understand that lion roared. А просто представьте, лев рычит. David said, а Давид брух ему. He grabbed it. Взял его. Ап, и перевернул. О, вот это рестлинг. You got to see it. You got to give him that knee right to the neck. Коленом задушил его. See, I don't think you read your Bibles like I read my Bible. Я думаю, что вы так Библию не читали до сих пор еще, да? Я читаю так. See, David was a little man. Представьте, мальчишка Давид. But he had a big anointing. Но большое помазание. And not only did he have a big anointing. И не только помазание большое. But he had a vision from heaven. Но еще видение с неба. And if you got a vision from heaven. Если у тебя есть видение с that неба. That vision will push you past any obstacle. Это видение проведет тебя через все препятствия. That vision will push you past any attack. Это видение проведет тебя через все атаки. And the anointing of God will put excellence in your life. И помазание просто оно сделает тебя превосходным. See, a normal person would be like, well, they got another lamb. I'm done with this job. Ты будешь искать еще одного льва, потому что этого победил. They'd be under the tree playing the harp, Lord, protect me. Некоторые люди под деревом поют, Господи, защити меня от льва. Not David, he was anointed to rule and to reign over something. Но Давид был помазан, чтобы царствовать. Совсем другое отношение. And in that moment of time, he was ruling and reigning over nature. И поэтому он начинает над природой, над животным миром царствовать. And when nobody was looking, he was getting confidence in what God could do in his life. И он уже, знаете, когда его никто не видел, он уже видел Божью руку на своей жизни. So we don't want to have confidence in the flesh. Нам не нужно по плоти знаете, быть самоуверенными. We want to have confidence in the Spirit. Но у нас есть уверенность в помазании, в духе. So you might look like someone who nobody would think would amount to anything. Может быть, ты выглядишь как, ну, мальчишка. But if the anointing of God comes on you, you got everything. Но когда помазание сойдет, у тебя будет все, что нужно. I'm telling you. Jesus is looking for sons and daughters. Иисус ищет таких дочерей и сыновей. Who will treasure the costly oil of the Spirit? Которые будут ценить помазание духа. He wants to put a kingly anointing on people in this place today. И сегодня он помазывает нас. Сегодня. To rule and reign. Царское помазание, чтобы управлять. Now listen. Итак. The anointing of God. Помазание Божье. It started working in David's life. Начинает работать в жизни Давида. The anointing will bring you before great people. How many know he came before Saul's throne? Он уже стоял перед престолом Саула. But then later on. А дальше. How many know that Jesse, his father. Его отец Иессей. He said, "Hey, go take your brother some food." Говорит ему, слушай, отнеси братьям еду. It was the invention of Uber Eats, the delivery service. Это был первый Uber. I don't know if you have that here. Да, только у вас Uber появился. Первая пища. You know, Uber. It was the first Доставка. Time they take the food and take the picture. То есть, когда, знаете, фотки, селфи делали с пиццей. He says, "Go take your brothers the food." Отнеси братьям, отвези братьям еду. He goes to the battle line. И он выходит на фронт. And when he goes to the battle line, и когда он выходит на фронт, Goliath на поле, comes out. Голиаф появляется. And he starts mocking the armies of God. Он начинает смеяться над and народом Божьим. The Bible says he curses them by the name of his God. Он проклинал их своими богами. See, he wasn't just making fun of the armies of Israel. Он, знаете, не только смеялся над армией Израиля. He was releasing witchcraft. Он высвобождал колдовство. And when David saw it, и когда Давид все видел. Something in him stirred up. Что-то внутри в него зашевелилось. Because he had been anointed. Ведь он помазан. So he would see differently than everyone else. И он смотрит по-другому, не так, как другие. Everyone else was afraid of the giant. В этот момент все боятся великана. When they saw him as a setback. Когда они увидели, они отступали. David saw it as a set up. Давид увидел, выступил вперед. To be able to go in. Он захотел выйти против. And to be able to prove himself. Чтобы доказать. To all of Israel. Всему Израилю. That he was fit to be a king. Что он царь. And I also think думаю, that when he saw Goliath, когда он увидел Голиафа, he thought in his head, он сам подумал, I better take this guy out. Надо его закончить. Because if I don't, потому что если иначе, there's not going to be any kingdom for me to rule over. Тогда царство для меня-то не останется, если он в живых еще будет. See, when you're anointed with fresh oil, когда ты помазан свежим елеем, you think differently than everybody else. Ты вообще по-другому думаешь обо всем. Goliath came out, mocked the armies of God. Голиаф пришел, хулит армию. They were shaking, they were scared. Они трясутся, боятся. And Saul saw David. Увидел Давида. Because when David saw what was happening, ну ведь после того, как Давид увидел происходящее, he said, "Who is this uncircumcised Philistine?" Давид говорит, кто этот необрезанный филистимлянин? I mean, all of the armies of Israel were like. Все такие в армии израильские посмотрели на него. They're like, "Who is this guy yelling at the giant?" Что за мальчишка тут посмел ругаться на Голиафа? How many know that David's older brother Eliab, who was rejected by Samuel? Старшие братья Давида, наверное, в этот момент. Sees him and goes, "Where are those few sheep that you left?" Слушает. Что ты овец своих оставил? Иди отсюда, водичка. Who are you to think you could come up here to the battle? Кто тебя вообще пустил на поле? Now you know what's interesting? Ну вот что дальше. Is this battle? Это битва. Took place. Это битва. In a place in Israel. Происходило. That's known as the Valley of Praise. В долине хвалы. Very interesting. Это очень важно. That the place of the devil's stronghold attack against Israel. Сатана атакует Израиль. Was at the Valley of Praise. В долине восхваления. And all of a sudden, God sends a praiser to the front line. И поэтому Бог посылает прославителя туда. See, if you want to destroy giants, если ты хочешь побеждать великанов, you gotta be a people of praise. Тебе нужно быть человеком молитвы. You gotta be a people of worship. Человеком поклонения. You gotta be a people of intimacy. Человеком близости с Богом. And when you are, you'll be different than everyone else. Вот тогда ты будешь другим, ты будешь отличаться. When everybody else is afraid, they're afraid and scared. Все боялись, пугались. Something in you will rise. А в тебе поднимается что-то. Something in you will begin to shift things. Что-то в тебе переходит на другой уровень. We had three witches. У нас, знаете, было три колдунья на собрании. Come to our revival meetings in San Diego. В Сан-Диего три колдуна пришли. They were all three in the back. Втроем стояли сзади. And they were trying to curse. пытались там проклясть нас. They were doing all this stuff. Всякие свои ритуальщики. It was the wrong meeting for a witch to come through. Они попали в неправильное место. And it was obvious they were witches. Это было очевидно, что они колдуны. Because they were the only three people in the building wearing masks. Потому что они были единственные три в масках. And at that time nobody was wearing masks. У нас никто не ходит в масках. And so I'm preaching. А я проповедую. And the usher is over there. А и группа порядка там. And he knows they're witches. Знал тоже, что они колдуны. And he's binding them up. Связывает их там. I'm preaching, and as I'm preaching, а я тут проповедую, хожу. I stop and I go, I rebuke witchcraft in Jesus' name. И говорю, запрещаю колдунам во имя Иисуса. All three of them in the back. Все трое сзади в конце зала. They instantly go, ah! And they get up. Они встали. And they run out of the meeting. И выбежали из собрания. And I start preaching again. И я дальше проповедую. As if nothing happened. Как будто вообще ничего не было. And afterwards the usher says. Потом мне группа порядка говорит. Did you know those three were witches? Ты знал, что эти три колдуны? And I said, no, I didn't. Я говорю, не знал. They said, how did you do that? А как это у тебя получилось? I said, Holy Spirit said, stop and rebuke witchcraft. Дух Святой сказал, остановись и запрети колдовству. We think it's so spiritual sometimes. Мы думаем, наверное, это так должно быть как-то духовно. But it's just radical. Obedience to God. Нет, это просто радикальное послушание Богу. Now David is standing there. И вот Давид стоит. A praiser. Восхвалитель. At the valley of praise. В долине восхваления. And the enemy is mocking. А враг смеется. I love David. Мне нравится Давид. David was like, "What do I get if I take this idiot out?" И он такой говорит, что будет мне, если я сейчас его убью? They go, "Oh, you get treasures." Сокровища нации. No taxes. Налогов никогда не будешь давать. How many know right there? I would have been like. Уже здесь можно начать танцевать. No more taxes, come on. Налогов не будет для тебя вообще никогда. And then the third one. И третье. You get to marry my daughter. В жену возьмешь дочь мою. Now how many know? Понимаете, вот момент такой сейчас. That's the one that did it. Это, вот именно вот это сработало. Because David has been praying. Он же молился, Давид молился. To become the king of Israel. Чтобы стать царем Израиля. He gets anointed with oil. Он помазан уже. He gets told by the father, go out there with the sheep. А отец так вот взял некрасиво, выгнал его обратно на поле. Goes to Saul's throne. Все, знаете, все получилось вот так. Gets a javelin thrown at him. Саул прогнал его со дворца тоже. And so go back out there with those sheep. И пришлось вернуться на поле опять. He goes to the battlefield. А теперь, когда он уже на поле, на поле боя. That in between there and this moment. Я думаю, между первым и последним моментом. David was praying every day. Он молился каждый день. Going, Lord, I don't know how I'm going to become king. Господь, я не знаю, как еще стать царем. But I believe you'll do it, God. Но я знаю, ты это сделаешь. I know nobody else sees it. Я знаю, что никто ничего не понимает. But I see it, Lord. Но я вижу себя царем. Lord, open up the door for me to become the king. Открой двери для меня. He was interceding. He was он praying. Молился там. He was praising. Восхвалял Бога. And then all of a sudden the moment comes. И вот момент ключевой. And they say, if you take out Goliath, если ты убьешь Голиафа, you get to marry the daughter of the king. Ты женишься на дочери царя. Bing! It's like, oh, this is how it's going to happen. Вот как оно сработает-то. See, most people will miss their opportunity of breakthrough. Многие теряют свой шанс. Because of the attacks of the enemy. Из-за атак сатаны. The intimidation of the enemy. Из-за насмешек Голиафа. But when you're anointed with fresh oil, но если на тебе помазание свежее, you'll recognize your opportunity. Ты поймешь, это возможность. And you'll rise up in the это moment. Шанс, чтобы подняться. And you'll take what God has got for you. И ты войдешь в наследие Божье. Am I speaking to anybody this morning? Вы слышите меня? So we know what happens. Мы знаем, что было дальше. David, they try to put the armor on him. Попытались доспехи на Давида одеть. He's goofy and clumsy. Просто гусь лапчатый такой ходит. Can hardly move. Вообще не двигается. And you know what? He said, I can't do this, man. Он говорит, ребят, я не могу так. Come on, how many know that's the spirit of religion? Понимаете, это дух религии хочет на тебя. Religion tries to conform you. Хочет тебя конформировать, хочет тебя to a place where you're powerless. Отделать, чтобы ты в конечном итоге стал бы бессильным. Бессильным просто. By every religious rule. Тебя просто запечатали. You can't even walk around. Даже ходить нельзя, что ты ходишь see, здесь. The love of God. Но в любви Божией. Sets us free to be who we are called to be. Любовь освобождает нас, чтобы мы были простыми. See, what if I was to tell you? Если that God likes you the way you are. Если бы ты знал бы, что Богу так нравится такой, какой ты есть. What if I was to tell you that God created you to be exactly who you are? Что это Бог тебя таким сотворил? He knows your strengths. Он знает твои силы. He knows your weakness. Твои слабые стороны. And he knows how to overcome them all. И знает, как помочь тебе все победить. But he also knows how to add his own strength into your life. Просто он даст свою силу тебе. See, this is a kingdom DNA conference. ДНК царства, помните? And God wants to give you the precious oil of the Spirit. И Бог дает тебе свежее помазание для этого. So that you can rule and you can reign. Ты правил и царствовал бы in the things of the kingdom of God, в Царстве Божьем, and that you can step into your destiny. Чтобы ты входил бы в судьбу свою, предназначение. So what does David do? Итак, дальше, Давид. David goes, all right, I'm gonna fight him. Хорошо, я сражусь. But I'm gonna do it my way. Но я по-своему сражусь. And he's like, all right, what should I do? Что же сделать-то? Oh, I got this slingshot. У меня есть эта рогатка. Okay, this will do. He's like, all right, thank you, Lord. Слава тебе, Господи, за прощу. How many know the minute he grabbed his slingshot? В тот момент, когда он взял прощу. The anointing on his life came on the slingshot. Помазание перешло на прощу. See, when you're anointed of God, если ты помазанник, what you touch becomes anointed. Помазанным станет все, к чему ты прикасаешься. What God's given you in everyday life becomes a weapon. Каждый день твоей жизни есть оружие against the enemy. Против врага. And so he grabs his slingshot. Он взял okay. прощу. All right, got a slingshot. Так, так, так. And then he собой. Looks, he goes, oh, there's some smooth stones так, in the river. Камушки, he runs камушки. Down to the river. Он пошел к реке. One, two, раз, three, два, три, four, five четыре, stones. Пять, puts them in his pouch. Пять камней запихнул. See, I want you to understand the river represents the presence of God. Река – это Божье присутствие. And if you want weapons to knock giants out, если тебе нужны оружие против великанов, you gotta get in his presence. Иди в Божье присутствие. See, so often the devil attacks and we resist. Часто дьявол атакует, и мы... And then we go to everybody we can and we complain. Мы бежим к людям и жалуемся. And we talk about this is going on говорим and this is happening. Этому, что происходит в жизни. The last place most people go is in the presence. Последнее брошить мы думаем про реку Божью. See, but David never left the presence. А Давид никогда не оставлял Божье присутствие. He was continually worshiping. Он всегда поклонялся. He was in the river. Всегда был в реке, потоке. He went into the presence of God, got the weapons he needed. Из потока он черпал себе силы и оружие. And when he was armed by God's Spirit. И так вот Божий Дух был на нем. There was a kingly anointing on him. Царское помазание было на нем. Even before he became king. Даже до того, как он стал царем. In fact, it was so strong. Он был настолько сильным на нем. That when Goliath saw him. Что когда Голиаф его увидел. He went, what, am I a dog that you come at me with sticks and stones? Он говорит, я что, собака? Ты пошел на меня с палкой. And ты I что? Love David. А мне Давид нравится в этот момент. All of Israel's watching. Израильтяне тоже все наблюдают. King Saul's like... Саул вообще из-за угла выглядывает. His brothers like, oh, no. Братья Давида такие думают, потеряли братика. He better not even do it. Он же не справится, порвут его. David looks at the giant. А только один, Давид, смотрит на Голиафа, David looks at him and смотрит на he него. Says, you come at me with a sword and a spear. Говорит, ты идешь на меня в своих доспехах. But I come at you in the name of the Lord. А я иду во имя Господа. And he goes, this day, с этого дня I'm gonna feed your carcass to the birds of the air. Я отдам тело твое на съедение птицам. How many know Goliath was like? Наверное, Голиаф такой снял наушник. Чего? Он так наклонился. David already started running. Пока он наклонялся, Давид уже бежал на него. And before Goliath could even do anything. И прежде чем Голиаф понял бы, он был глубоко впечатлен. How many know all of Israel was like? Все израильтяне такие смотрят. And David runs over, Давид подбегает. Takes the giant's own sword, берет меч Голиафа. This is what I think happened. Я так думаю, было дальше вот. Looks at his brother Eliab. Смотрит на брата Илиава. Смотри! And, I mean, David was crazy. Ну, Давид, он же he такой активный. Goliath's смотрите, head. Взял голову Голиафа. And it's like a Mel Gibson movie Braveheart. He's like... Aah! Это как... фильм Гибсона «Храброе сердце». И все израильтяне, наполненные верой, побежали вперед. И все они, конечно же, победили в тот день. You know, но David was crazy. Единственным ненормальным был Давид. Он взял голову Голиафа и спрятал в палатку. Потом открыл музей для посетителей. He's showing everybody, look, I took his head off. Смотрите, ребят, смотрите. You know, he was staring at his brother Eliab. Позвал Илиава, специальный гость. У нас сегодня Илиав, смотрите. You know what the anointing of God does? Вот что делает помазание. It works in us. Оно работает на нас. To produce supernatural favor. Чтобы сверхъестественное происходило. See, from that moment on. dawn, с того дня, the people began to sing a song. Люди начали петь песню. Saul slayed his thousands, but David is 10,000. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. And not only that, he's now a son of the king. И теперь он еще стал сыном царя. Because he's married the daughter. Потому что женился на его дочери. See how the word of the Lord starts working itself out because of the anointing. Смотрите, как слово начинает работать из-за помазания, из-за послушания. He goes from being rejected by his father to even meet with the prophet. Когда-то, собственно, отец не позвал на встречу с пророком. To being anointed, but then sent back out to the sheep. Отец выгнал его на поле. To being rejected by Saul in the throne room with a javelin. Его отвергли, его царь, собственно, сам тоже отверг. To being sent back out with the sheep. Снова вернули на рабочее место. To taking his brother food. Снова, теперь надо братьям еду отвозить. To defeating a giant. Но когда он победил великана. To becoming a son of the king with favor even greater than the king of that day. Он стал настолько, знаете, процарским, что влияние больше, чем у царя было. See, if you get anointed with the Spirit, потому что на нем было помазание. And you can live in a place of intimacy, ты, если ты живешь в Божьем присутствии, and you can position your heart by saying yes to God, no matter what He says to you to do, ты говоришь в своем сердце абсолютно послушание Богу, He'll position you to rule and He'll position you to reign. То Он тебя поместит для управления царством. He'll open up doors that no one would have ever thought. Он откроет для тебя двери невозможности. Would open up for you. Он откроет для тебя путь. I meet with royalty. Я встречаюсь with kings, царями. Я встречался с королями, princes, with с принцессами, с политиками, with billionaires. С миллиардерами встречался я. I've met with many A-celebrities in Hollywood. Я встречался в Голливуде с самыми топовыми звездами. I married a model. Ну, я женился фактически на такой одной. Who walked on the runway for Vogue and for Elle. Она была моделью для модельного бизнеса. For Elle magazine and for all of the Harper Bazaar. Это самые крутые названия сейчас. See, I got no business связано с модельным бизнесом. Doing all these things. Но, знаете, я специально не работал для этого. Ничего не делал. I prophesied recently. Недавно я пророчествовал. Over one of the main stars in the Fast and the Furious. Одной из актеров. Форсаже, в фильме «Форсаж». And when I gave him a word, и когда я ему сказал слово Божье, he cussed. How do you blankety blank know this about me? Как ты вообще понял, что это я? He grabbed my friend. What did you tell him? А мой друг говорит, что ты ему сказал? And my friend goes, I didn't even know this about you. Даже я не знал, что ты можешь. I said, be quiet. Я говорю, я за своему другу запретил говорить. I said, it was Jesus. Я ему сказал, что это Иисус сейчас проговорил. He knows проговорил. Everything about you. Иисус все знает, все детали твоей жизни. Right, и этот актер из «Форсажа» начинает плакать, когда я ему сказал эти детали. One of the biggest celebrities in Hollywood. Это самые известные звезды Голливуда. Он отдал жизнь Иисусу. I could tell you story after story. Я могу сейчас уйти в это и начать рассказывать истории вам. The reason why I'm not saying the name is we need to protect his identity. Я, не называю их имен, потому что, у них своя тайная жизнь есть. I'll just say he's one of the main guys. He's in all the movies. Просто я хочу сказать, что это один из самых топовых актеров в фильме «Форсаж». But I want to say this to you. Но для вас я хочу сказать вот что. I have no business in the natural. У меня, я не могу это по-естественному добиться всего этого. Coming before people like this. Я не могу пройти туда к этим известным звездам. But the anointing of God. Но помазание Божье. Has been working in me since my 20s. Оно работает на мне с 20-летнего возраста. Since I said yes to the five grandmas on the couch. Вот когда я согласился, сказал Богу два, да, и проповедовал пяти бабушкам. And I spit all over them, preaching. Я плевал всех их во славу Божью. But I've never given up on the word of God. Я всегда с того момента был послушным Богу. And even when it doesn't look like it's going to happen. Хотя и не выглядело, что как круто, великое что-то такое. You pray anyway. Все равно молись и верь. Even when it doesn't feel like it's going to happen. Даже если ты не чувствуешь ничего. You pray anyway. Все равно молись. And even when it does happen. Даже если ничего не происходит. You pray. Все равно молись. So if you want a supernatural anointing. Если ты хочешь ходить в сверхъестественном помазании. Here's one of the greatest keys. Вот ключ. The supernatural сверхъестественное is born when nobody's looking. Рождается там, куда никто не смотрит. See, the supernatural сверхъестественное is born in the everyday life of discipline. Производится в ежедневной дисциплине. Which means if I have a prayer language, это значит, что если у меня есть молитвенный язык, I use it at home. Представляете, я его использую. When nobody's watching, I go shake him. Никто не смотрит, а я кураба шарана сарабата. And I build myself up. Я созидаю себя духовно. In my most holy faith. На святейшей вере своей. It means when nobody's watching. Когда меня никто не видит. I'm committed. Я посвящен этому. To read a chapter of the Bible every чтобы day. Чтобы читать главу из Библии каждый день. No matter what. Неважно. Even if I have to do it when I first wake up. Даже если надо с утра пораньше встать. Before I go to bed. Или вечером, когда лягу спать. Or even at lunch. Или в обед. But I got non-negotiables in my life. Но у меня есть вещи, на которые я никогда не иду с компромисс, на компромисс. And I'm gonna make sure I'm always in the word. Я всегда каждый день по одной главе Библии. I'm always in prayer. Я всегда в слове и в молитве. I'm always talking to Jesus. Я всегда разговариваю с Иисусом. I'm always sowing into the kingdom of God. И я всегда сею в Царство Божье. Tithing in the church. Десятину в церкви. Doing all the things that don't seem very spectacular. Я делаю все то, что не выглядит так, знаете, мощно. But they're working in me. Но оно все работает на меня. An anointing. Помазание работает. To rule and to reign. Помазание, чтобы управлять и царствовать. Now we know that David. Давид. It was just the beginning of his story. Мы все лишь начало его жизни затронули. After he defeated Goliath. После же Голиафа. But you know what ended up happening? Знаете, что было дальше уже? Is when you have a kingly anointing on your life. Когда на тебе помазание царское. Even those that are above you. То люди, которые старше тебя. Sometimes тебя, will misunderstand you. Иногда могут даже и не понять тебя. And you know what Saul tries to do? И знаете, что Саул попытался сделать? He tries to kill David. Он даже захотел убить Давида. Because he hears them singing in the streets. Потому что он слышал песни. На улице. Saul slayed his thousands, but David is 10,000. Саул тысячи победил, а Давид десятки тысяч. And he hears about the prophecy. Он слышал пророчество. That was given to David by Samuel. Пророчество Самуила Давиду. And like a madman, he tries to kill David. И еще пытается убить Давида при этом. And what's interesting is when the anointing of God is on your life. Знаете, это когда на вас есть помазание. It'll protect you. Оно и защитит вас тоже. It'll protect you from оно the enemy. Защитит вас от врага. It'll protect you from the attacks of the devil. Она защитит вас от атак сатаны. The anointing will protect you. Помазание защитит вас. From your brothers and sisters who misunderstand you. От братьев и сестер, которые вас не понимают. And it's interesting in 1 Samuel 19. В 19 главе. It says the fourth time that Saul tried to kill David. Когда уже четвертый раз Саул хотел убить Давида. It says that David went on the run. Сказано, Давид уже убежал тогда. And he ran to a place called Rama. Он побежал в Раму. Where Samuel the prophet was at. Там, где был пророк Самуил. Now that word Rama. Это слово Рама. It means high place. А переводится как возвышенное место. See, if you're in a place of warfare. Вы когда находитесь в войне. And the devil's attacking you. И дьявол вас атакует. Run to the high place. Бегите на высоты. Of intimacy and prayer. Близость Божью. Run to the prophetic. Бегите в пророческое. Which means to the Holy Spirit. В Духе Святом. Don't run down. Не бегите вниз. Run up. Бегите вверх. See, if you take the low road. Если ты идешь вниз. Then you fight the devil on his terms. Ты опускаешься на уровень сатаны. But if you take the high road. Но если ты поднимешься наверх. And you go to the Lord with your problems. И пойдешь к Богу со своими проблемами. Then God will fight on your behalf. Бог будет сражаться за тебя. So David goes. Давид идет. So David goes to Rama. Давид идет в Раму. The high place. Высоты. And he meets with Samuel. Встречается с Самуилом. You know what happens when you choose the high road? Знаете, когда вы выбираете дорогу наверх. See, some people choose the low road. Некоторые выбирают дорогу вниз. When they're being attacked to the devil, когда их дьявол атакует, they talk to everybody except for God about они со всем это передают, всем рассказывают, но только не Богу. Sometimes they gossip, they slander, начинают сплетничать, жаловаться. They start speaking negativity. Говорить негативное. Come on, did you know that God and the devil are looking for the same thing? Вы знаете, что Бог и дьявол ожидают одного и того же. They're both looking for agreement. Они ожидают соглашения с человеком. If you agree with God, если ты соглашаешься с Богом, he'll give you breakthrough over your enemies. Он дает тебе прорыв. If you agree with the devil, если ты соглашаешься с дьяволом, then he'll keep you bound. Он будет держать тебя там внизу. See, so David runs to the high place. Но Давид побежал наверх. And Samuel, и к Самуилу, who represents the father, who represents the prophetic, который представляет отца, представляет пророческое помазание. Самуил берет Давида. He takes him to an even higher place. И берет еще выше его. That's called Naoth. Место называемое Моав. It's a city called Naoth. Неов, город. And that word Naoth. Это слово Неов. Means place of habitation. Означает обитание, место обитания. See, God has already designed victory for you. Бог запланировал для тебя победу. In times of attack. Во время атак. If we'll run to Him. Если мы побежим к нему, He'll take us to a place of habitation, запланировал для нас место обитания, to where we'll see the way God sees. Чтобы мы смотрели на все с we'll Божьим hear взглядом, the way God hears. Чтобы мы слышали Бога. See, this is the DNA of the kingdom. Это ДНК царства. The Bible says, "Let God arise and let His enemies be scattered." Да восстанет Бог и расточатся враги Его. Now listen, I know I've been teaching for a little bit. Я знаю, я уже много сейчас учил. And I actually know that I taught some of this last year, so don't think I don't know that. И я знаю, что я в прошлом году вам это говорил. Не думайте, что я забыл. Я говорил. You know what the Lord told me? Но Бог мне сказал. Teach it again. Скажи это слово опять. Because I want this to get into the hearts. Я хочу, чтобы это проникло бы в сердца. Of everyone in this place. Сердца каждого из вас. Because I'm serious. Потому что я серьезно говорю. About pouring out a kingly anointing. О том, что будет изливаться царское помазание. Over every man, over every woman. На каждого в этом зале. God's going to raise up a generation. Бог поднимает поколение. Who will rule and who will reign with Him. Кто поднимутся, чтобы царствовать. A generation. Поколение, that like David, которые, как Давид, they'll have a heart after God's own heart. Имеют сердце по Богу. Is there anybody here? Кто из вас сегодня? Who wants a kingly anointing? Хотят жить в царском помазании. Is there anybody here? Есть желающие? That wants to be anointed with fresh oil? Готов быть помазанными свежим елеем. Oh, I'm telling you, the Holy Spirit will pour out oil on us today. Дух Святой будет выливать свой елей на нас. He'll pour out oil on us today. Он будет выливать свой елей. Come on, Psalm, I'm telling you, I don't know what it is in yours, because yours are different. В каком-то псалме, я не знаю, какой именно в вашей русской Библии. You got to understand something. Но хочу зачитать. Come on, the Bible tells us. Библия говорит. That God will anoint our head with fresh oil. Что Бог помажет нашу голову свежим елеем. And that He'll pour out strength in our lives. И зальет силу в нашу жизнь. Who wants some fresh oil today? Хотите свежее помазание? See, in my Bible, у меня в Библии, it tells us that God releases fresh oil. Бог изливает свежий елей. Oh, I could just see it right now. Я сейчас это почувствовал, сказать вам. That what you've been doing out of your own strength. Что вы многие трудились своими силами. You're going to start to do out of His strength. Теперь у вас будет Его сила. Where you felt weak. Вы чувствовали себя слабыми. Where you felt taken advantage of. Когда ты уже не справлялся своими силами. Where you felt defeated. Когда ты чувствовал себя пораженным. God wants to pour fresh oil. В этот момент Бог желает излить свежий елей и укрепить тебя. He wants to strengthen your resolve. Он хочет укрепить тебя. He wants to cause you to burn. Чтобы ты горел бы дальше. For the victories of God. Жил бы в победах Божьих. He wants to give you a resilience in your heart. А он хочет, he wants to give you a tenacity in your spirit. Аминь и аминь. He wants to give you a fight in он your хочет, spirit. Чтобы ты был бы сильным в духе. That when everybody else wants to give up. Чтобы все вы ходили бы в этом. You rise up. Вы подниметесь. And you don't just impact your life. Вы не только вы подниметесь, вы But like David, you inspire others to win. И не только себя вдохновите, но и всех остальных. That wasn't supposed to be funny. You raise up. Oh, yeah, yeah. No, I thought maybe translation is wrong. Not this time. There's some people. Некоторые из вас, я хочу сказать. They're ready for lunch. Готовы были бы бежать сейчас уже на обед. No, but нет. If you want to step into what I'm talking about, если вы хотите войти в свою судьбу, come on, rise up. Поднимайтесь. Rise up. I want you to rise up. Я хочу, чтобы мы поднялись бы. If we could get the worship to come. Если прославление может выйти. Вперед. Listen, Jesus wants to pour out oil. Иисус будет выливать свое масло. Fresh oil. Свежим елей. Because there are champions in this room. Потому что здесь находятся чемпионы. There are champions in this place. Здесь чемпионы. And God wants to release the oil of heaven. И Бог будет выливать свой елей небесный. Oh, come, guys, come right here. Подходи сюда. Come. Сюда, выйдите. Put your hands out. Вот так вот руки поднимите. Oh, I see the Holy Spirit coming. Я вижу, как Дух Святой сходит на вас. And marking you both. Помечает вас. With the fresh oil of revival. Свежим елеем пробуждения. With the fresh oil of the Spirit. Свежим елеем духа. Oh, I'm telling you that even right now. Прямо сейчас. There's a shift in the heavenly dimension. Происходит переход в духовных сферах. And we prophesy and we declare. И мы пророчествуем. Supernatural finances. Сверхъестественные финансы. And we prophesy right now. Мы пророчествуем. A supernatural anointing. Сверхъестественное помазание. To raise up the army of God. Поднимать армию Божью, that God has entrusted you with, которое Бог вам доверил. And I see right now, прямо сейчас, that many champions are going to be raised up. Многих чемпионов вы поднимете. Many young ones, молодежь поднимете. They carry fire and oil. Они понесут елей и огонь. And I see right now, прямо сейчас я вижу, that the God of heaven, Бог неба, is backing up what you are doing. Поддерживает то, что вы делаете. And even in the realm of the spirit, в духовных сферах, I see Him silencing the enemies. Я вижу, как Он закрывает рот врагам. Silencing the religious spirit. Закрывает рот религиозным людям. And I see right now, я прямо сейчас вижу, a massive barrel of oil. обильный елей масла. And God is pouring it over you. Бог изливает это на вас. And over the church. И на церковь вашу. And this is going to be a season. Это сезон. Where there will even be physical signs and wonders of oil that come. Когда вы увидите елей на своих руках физически. It'll appear on people. Он будет появляться на людях. It'll appear on the walls. Он будет появляться на стенах. It'll appear in Bibles. Он будет появляться в Библии. Because God is releasing fresh oil. And I feel like the Lord says there's a promotion today. There's a catapulting into a new dimension. A new realm of hearing God's voice. And I see the signs and wonders anointed. Going to another level. And I see right now champions being raised up, men and women of God who will carry the move of God. And I even see missionaries being raised up who go into other nations and bring fire, bring signs and wonders even to the Slavic world. It will break religion off of people. And so right now we release a fresh oil. We release a fresh anointing. Come on, just keep receiving right now. Just put your hands up and receive right where you're at. Over you guys, it's John chapter 5, verse 19, and verse 30. You're going to see what the Father is doing. You're going to hear what the Father is saying. We release that now. Just put your hands up and begin to pray in this place. Начинаем молиться сейчас. Come on, begin to lift your voice. Возвысьте свои голоса. Begin to ask him for fresh oil. И мы просим о свежем елее. Come on, begin to ask Jesus. Мы просим Иисуса. The anointed one. Помазанного Иисуса. For oil from heaven. Чтобы он дал нам свежее елее. Oh, we release the strength of God. Мы освобождаем силу Божью. We release the power of God. Мы освобождаем славу Божью. Я попрошу вас сейчас что-то сделать. And I don't want you to hesitate. И вам нельзя будет задерживаться. If you want fresh oil, если вы хотите свежий елей, you come up here right now. Выходите сюда прямо сейчас. Don't hesitate. Не мешкайте. Come right now. Прямо сейчас выходите. Come all the way up. Выходите сюда. All the oil of God. Елей Божий здесь. It's being released right now. Елей Божий здесь. Horn. что Бог возносит наш рог, and he's poured out fresh oil. И высвобождает свежий елей. See, in the spirit this morning, сегодня в духе, our Father in heaven, наш Отец Небесный, is going to pour out oil over our lives. Высвобождает рог елея. He's going to pour out oil over our callings. На наше призвание. Over our destiny. На наши судьбы. He's going to pour out oil over our children. Он высвобождает елей на наших детей. Over our businesses. На наши работы, бизнес. Over our families. На наши семьи. Listen, there's a family revival anointing. Есть такое помазание, пробуждение в семье. Many of you are going to see many of your families saved. Вы увидите семьи спасенными. Because God is pouring out oil. Бог выливает этот елей. Many of you are going to see salvation come. Вы увидите спасение в своем доме. To sons and daughters. Сыновья и дочери. To fathers and mothers. Отцы и матери. To brothers and sisters. Братья и сестры. To aunts and to uncles. Ответят на призыв Божий. Наши двоюродные братья и сестры. Троюродные братья и сестры. Well, there's an anointing of revival. Помазание пробуждения. If you're believing for that, put your hands up. Если ты веришь в это, подними руки к Богу. Come on, even your spouse. За вашу супругу верите. Your husband, your wife. За мужа, за жену. Come on, we decree right now. И мы провозглашаем сейчас. Fresh oil all over this place. Елей на каждом. We decree families в этом месте. Coming into the kingdom. Семьи приходят к Богу. Семьи спасены. We decree salvation of all households. Мы говорим спасение всем. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. We decree. Высвобождаем. The release of costly oil. Высвобождаем драгоценный Божий елей. Your hands raised. Пока мы стоим с поднятыми руками. I want you to receive the oil of promotion today. Принимай теперь елей повышения. See, I heard the Lord say. Я услышал, сейчас Господь говорит. That today, сегодня, was graduation day. Был для кого-то выпускной. That people were going to graduate. Люди заканчивают какой-то период. From one level of the anointing to the next level. Переходят на следующий уровень помазания. And even as you've come from all over the world, вы приехали с разных стран. All over Germany, со всей Германии приехали. All over Europe, со всей Европы. God says, "I'm pouring fresh oil out in this place." Бог говорит, я высвобождаю каждому свежий елей. Because I've seen your sacrifice and I've seen your heart. Видел вашу жертву. Your willingness to go out of your way to come. Ваше желание приехать сюда. And because of this, God is pouring out fresh oil on you. Бог дает свежий елей на вас. Well, receive the oil right now. Мы принимаем помазание. Receive the oil of the Holy Ghost. Принимаем помазание Святого Духа. Receive the outpouring of the Spirit of God. Принимайте излияние Святого Духа. Oh, there's strength that He's imparting right now. Силу, приходит сила. A supernatural strength. Сверхъестественная сила. A supernatural power. Сверхъестественная сила. Where people have been weary and tired. Власть в Боге. Where warfare has made you so just defeated. Бог делает нас воинами сейчас. God is strengthening your heart. Бог укрепляет твое сердце. There's many of you. Многие из вас. You've been crying out. Взывали к Богу. For a fresh prophetic anointing. О свежем пророческом помазании. God is releasing. Бог дает сейчас. Eyes to see. Глаза ваши будут видеть. Ears to hear. Уши ваши будут слышать. And hearts that are awake. И сердце, которое будет трепетать перед ним, перед царем. There's an anointing to rule and to reign. Вам помазание царя. To see the way the Father sees. Чтобы видеть, как видит Отец. To hear the heart of Jesus. Слышать, как что говорит Иисус. Oh, we release it now. Мы высвобождаем это сейчас. Закроем глаза и будем просто в ожидании. Соединяйся с Духом Святым. If you don't know how, если ты не знаешь как, just say, Holy Spirit, просто скажи, Дух Святой, come, приди. I invite you to я приглашаю тебя touch my heart. Коснуться моего сердца. Say, Lord, Господь, I desire fresh oil. Я желаю свежий елей. Pour out your oil on my life. Излей свой елей на мою жизнь. Just wait on him. Мы просто ожидаем. молимся за Казахстан. Lord, we pray for a fresh outpouring of the Spirit. Молимся о свежем излиянии Духа. Lord, that Muslims would come into the kingdom, God. Чтобы мусульмане приходили в царство. Lord, we decree right now. Мы прямо сейчас провозглашаем. That the same anointing you've given Miranda and I to see Muslims see. Которое мы имеем с Мирандой. For miracles and signs and wonders. Чудеса и знамения. Let it be released over these two now. Оно сходит на них сейчас. We release revival. Мы высвобождаем помазание, пробуждение. Казахстане во имя Иисуса. And we thank you for breakthrough. Спасибо тебе, Господь, за прорыв. For protection. Спасибо за защиту. Thank you for angels from heaven. Спасибо за ангелов на них. And strategy and wisdom. Твои стратегии, твоя мудрость для них. We decree it now in the name of Jesus. Мы высвобождаем сейчас во имя Иисуса. And you cover your servants, God. Ты покрываешь Господь. Then you would show them the way. Ты открываешь им путь. To advance the kingdom in that nation. Ты сделаешь их царями в том народе. Just keep your hands up. Come on, keep receiving from the Lord. Будем дальше принимать от Господа. There's a preacher anointed. Помазание проповедниц. There's a prophetic anointing. Пророческое помазание. It's coming on you right now. Сходит на вас сейчас. We release it in Jesus' mighty name. Мы освобождаем во имя Иисуса. We release it all over this room. Мы освобождаем сейчас в этом помещении. Спасибо тебе, Господь. That you're raising up the men, you're raising up the women of God. Ты поднимаешь людей Божьих. Lord, release that prophetic anointing. Пророческое помазание сейчас. We pray in Jesus' name. Мы молимся во имя Иисуса. An anointing for businesses. Здесь помазание для бизнеса. For finance. Для финансов. All just receive this. Принимай. Both men and women. Мужчины и женщины. Receive this anointing. Принимайте это помазание. We decree the favor of God. Мы провозглашаем благоволение Божье. We decree blueprints. Божья мудрость. Strategies. Божьи стратегии. Wisdom from heaven. Мудрость с неба. Just like the Bible says. Как сказано в Библии. God has given us. Бог дал нам. The ability to create wealth. Мудрость обретать богатство. So Lord, release that anointing all over this place. Дай это помазание, Господь. Over the live stream. Дай это тем, кто в онлайне. Where people have been struggling, I pray for favor and breakthrough. Кто сегодня борется в финансовой сфере, обретай помазание для бизнеса. Have not been prospering. Для бизнеса, который не процветал. We decree that they will prosper. Мы говорим процветание. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Where those that are prospering. Те, кто процветают. We declare they'll prosper even more. Мы говорим, чтобы еще больше было бы процветать. We release a fresh anointing. Освобождаем свежим помазанием. In Jesus' mighty name. Во имя Иисуса. Come on, this one's for everyone. Это для всех. It's the oil. Помазание. Of intimacy. Близости. Lord, I thank you that you bring a generation into the greatest intimacy that they've ever experienced in their life. Lord, I pray right now. Господь, мы молимся сейчас. That no matter how much we've encountered you. Неважно, как много долго мы уже знаем there's тебя, always Господь, more. Всегда есть еще больше и ближе. And Lord, I pray for the more. Господь, мы молимся о большем. Over your people this morning. В твоем народе. That God, you would touch them. Господь, коснись людей своих. That you would mark them. Пометь их. With your love. Своей любовью. That you would cause people to burn. Чтобы люди горели для тебя. With holy fire. Святым огнем. That you would cause people to rise up. Пусть люди поднимутся. In the midst of persecution. Посреди гонений. In the midst of the enemy. Посреди врагов. Trying to surround them. Которые их окружили. Lord, that you would raise up churches. Ты поднимешь церкви. That you would raise up leaders. Поднимешь лидеров. That you would raise up sons and daughters. Поднимешь дочерей и сыновей. Fathers and mothers. Матери и отцов. Lord, I thank you for a fresh touch of the Spirit. Спасибо за свежее прикосновение духа. Over every person this morning. На каждом человеке. All over this place. В этом месте. We thank you for marking them with fresh oil. Ты помечаешь их свежим елеем. Not just for like 2-3 more minutes. Еще 2-3 минутки. I want you to close your eyes and let him pour it out. Закрытыми глазами. Let him pour out his spirit all over you. Пусть Господь выливает свой елей. Forget about us up here. Забудьте нас на сцене. And lean into the presence of God. Будьте в его присутствии.